Глава первая. В голове шумело. Назойливый писк смешался с веселым мотивом дурацкой песенки, снова и снова повторяющейся в моем сознании, не давая прийти в себя. Но невыносимая боль в затылке и ноющая в ноге все же привела меня в чувство. Не открывая глаз, смахнула с лица капли дождя мокрыми же руками и ворчливо прошипела: «Наташ, я понимаю, что вес у меня не маленький, но хоть волоком ты меня могла дотащить хотя бы до того же сарая? Я промокну вся, заболею, а выхаживать меня тебе придется». «Госпожа, вы живы?» — воскликнула надо мной нежным голоском, на мгновение дезориентировав меня. «Натах, это я тебя так придавила?» — растерянно пробормотала, чуть приоткрыв один глаз. Потрясенно уставилась на потолок с облупленной краской и в лепнине. В доме бабули отродясь такого не было, да и в сарае тоже, этих вензелей дед не вырезал. «Госпожа, вставайте, пол холодный!» – пропищал все тот же голосок, приподнимая меня за плечи. «Подожди!» – остановила я пока еще невидимую помощницу. Зажмурившись, я схватилась за виски, пытаясь унять головокружение. «Госпожа, может воды?» «Может», – согласилась, осторожно открывая глаза. Я продолжила удивляться. Просторный холл, облезшие стены, пол выложен некогда красивой плиткой, сейчас был весь в трещинах, засыпан мусором, ветками, листьями и песком. На лестнице, у подножия которой я лежала, у некоторых ступенек откололась плитка. Единственное видимое мной окно было распахнуто настежь, и, кажется, в нем отсутствовали стекла. «Вот, госпожа Эмма!» Пробормотало эфемерное существо, приземляясь рядом со мной на колени. Оно поднесло щербатую чашку к моему рту. «Спасибо», — поблагодарила, прежде чем сделать глоток, настороженно принюхалась. «Госпожа, боги милостивы!» — всхлипнула девушка лет 15, маленькая, тоненькая, как тростиночка, смахивая синюшными руками слезы с впалых щек. «Вы как дышать перестали, я думала, все, осталась одна в этом мире». «Угу», — промычала, продолжая пить мелкими глотками ледяную, но очень вкусную воду, лихорадочно соображая, куда меня занесло. То, что все вокруг меня по-настоящему, я не сомневалась. Вода в кружке мокрая, боль в ноге неподдельная, и даже листья, ползающие по полу от сквозняка, тоже взаправдышнее. И то, что я не в себе, это было понятно сразу. Но не было у меня никогда таких волос, которые пышной волной лежали у меня на груди. Да и ручки холеные, ноготки ухожены, а я вчера весь день в земле ковырялась. И платье с туфлями на мне странные. Вон из-под юбки чулки выглядывают в ажурную сеточку. Пошевелив ногами, в очередной раз удостоверилась, что в теле точно я. Теперь бы узнать, в каком. «Госпожа, поднимайтесь, застынете, а монет на доктора нет совсем», — обеспокоенно проговорила девушка, замерев в ожидании, когда я ей подам руку. «Да, хватит валяться». Заторможенно кивнула, поднимаясь, с трудом ловя равновесие. «А мы где?» «Ох, госпожа, вы головой ушиблись и запамятовали», — воскликнула девчушка, вглядываясь в мое лицо. «В Керин прибыли, в особняк вашей маменьки, что на самом краю Ламбергии». «Вдвоем?» «Так все слуги разбежались», — произнесла девушка, горестно вздохнув, добавила. «Только я верная своей госпоже». «Рада», — невнятно пробормотала, устав стоять на одном месте, решила осмотреться. «Это все мои вещи?» «Да, госпожа, все остальное забрал поверенный», — быстро ответила она, словно чего-то боялась. «Ладно», — задумчиво протянула, подхватив с пола сумочку, распахнула, надеясь увидеть в ней какой-нибудь документ, который сможет пролить свет на этот бред. Но кроме нескольких незнакомых монет, пары булавок с голубеньким камешком на макушке и пудреницы, ничего не обнаружила. «А нет», — пробормотала, нащупав под подкладкой что-то плотное. Я кинулась к засыпанному мусором чайному столику, планируя высыпать содержимое сумки и выудить из ее недр то, что скрыто, но резко остановилась. «Госпожа?» — с недоумением в голосе спросила девушка, настороженно поглядывая на меня. «Идем, осмотримся, что ли?» — проговорила, возвращаясь к лестнице. «Первый этаж успели обследовать до того, как...» «Нет, вы сразу пошли в комнаты, устали с дороги». «Ясно, что дело темное», — пробурчала себе под нос, выбирая одну из дверей, куда бы отправиться. Время было и правда позднее, на улице темно, и куда-то бежать смысла не было. А значит, нужно найти укромное и безопасное местечко, где можно эту ночь переждать. Холл с огромными дверями и окном в пол, с половиной разбитых в нем стекол, не внушал особого доверия. «Дверь входную заперла?» «Нет, госпожа», — повинилась девушка. Тут же, рванув к ней, она попыталась сдвинуть железный проржавевший засов, но не вышло. «Давай вместе», — прошептала, хромая направилась к массивным с красивым растительным орнаментом дверям. «Давай на три». «Да, госпожа», — пискнула девчушка, уже давно раздражая своим обращением ко мне, но я честно терпела и пока не высовывалась. «Раз, два, три», — скомандовала и поднажала. Засов сначала даже не отреагировал на наши потуги, но все же через несколько минут поддался. Просто потребовалось чуть больше усилий, матов и упрямства. «Госпожа!» – потрясенно прошептала девушка, услышав мои ругательства, но я, отмахнувшись от нее, направилась к окну. «Запирается, но толку от него», – произнесла, осматривая осколки. «Ладно, хоть закрыть пока. Если найдем доски, гвозди и молоток, можно просто заколотить дыры». Промычала служанка с ошеломленным выражением лица, следуя за мной. «Ага, здесь кухня», — проговорила, оглядывая помещение с рабочими столешницами, плитой. Несколько кастрюль с засохшей пищей валялись на полу. Окна, на удивление, были целыми и плотно закрытыми, как, впрочем, и двери, но все равно вездесущий мусор как-то пробрался в главное место всех жилищ. «Несколько тарелок целые, есть две кружки». «И ложка вот лежит», – проговорила девушка, выкладывая на стол свои находки. «Молодец, проверь все шкафы, а я гляну, что за этой дверью», – проговорила, притормаживая у раковины. Крутанула вентиль, и из него, о чудо, побежала вода, правда холодная, но чистая. «Я слила грязную, когда вам набирала». «Понятно», – кивнула, распахивая дверь кладовой, тут же закашлившись от невыносимой вони, окатившей меня из темного зева. «Кошмар, там сдохло что-то!» «Фу, госпожа, затворите скорее!» Взвыла служанка, прикрывая рот и нос ладошкой. Кинулась меня спасать, добавив гундосым голосом. «Я завтра уберу здесь!» «Угу», прошептала, стараясь не делать больших вдохов. Я все же бегло осмотрела крохотное помещение с высокими до потолка стеллажами и ящиками. «Все, пошли, окон нет, и то ладно». Практически вывалившись из кухни, подталкиваемые вонью, мы рванули к следующей двери. Вернее, девушка выскочила вперед, спасаясь от невыносимого смрада. Я же, ковыляя вдогонку за ней, периодически морщилась от простреливающей боли в ноге. «Подожди, гляну!» – просипела, останавливаясь. Я задрала подол платья и попыталась прощупать щиколотку. Через некоторое время постановила. «Кажется, не перелом». «Вы ногу вывихнули на лестнице и упали», — пояснила девчушка, замерев у еще одной двери. «Знаю», — уверенно кивнула, будто и правда видела, что произошло. Я, устало махнув рукой, распорядилась. «Пошли, проверим, что за этой дверью». «Да, госпожа», — с чудным энтузиазмом ответила девушка, толкая дверь, вдруг диким голосом заорав.